Глава 5. «Ну, конечно, поместье! И как я сразу до этого не додумался!» Воскликнул молодой человек, едва слуга скрылся. И пояснил торопливо, заметив взгляд Ханны. «Если уехать в наше поместье, в Нортумбриленде, с меня не смогут стребовать долг. Вряд ли они отправятся в эту даль, как ты считаешь?» Ханна справедливо считала, что ради 60 фунтов можно податься даже на континент. Но не стала обезнадеживать собеседника. Ей хотелось расположить молодого человека к себе и попробовать освободиться от обязательств, не устраивая побег. «Вполне возможно», — сказала она и продолжила, тщательно подбирая слова. «И потому, если ты не заплатишь, а просто уедешь в ваше поместье...» «Брат давно отправляет меня в Нортумбриленд». «Присмотреть за приготовлениями к свадьбе», — вставил воодушевленный ее поддержкой Оливер. «Ты женишься?» — отвлеклась от основной мысли Ханна. «Не я, брат. Мне 18. Рановато еще думать о браке. Господи, упаси!» Она кивнула, признавая его правоту в отношении брака, но как-то рассеянно, больше думала о продолжении прерванной темы. «Так вот, Оливер», — снова заговорила она, — «если ты не заплатишь, а спрячешься в Нортумбриленде, то я как бы могу быть свободна». Она посмотрела на парня, пытаясь не только словами, но и всем своим видом донести до него эту важную для себя мысль. «Понимаешь, купи ты меня по-настоящему, я не имела бы права уйти». Также молодой человек спал с лица. «А ты хочешь уйти?» – спросил севшим голосом. «Как же карты? Ты обещала научить меня мухлевать. И вообще, я могу заплатить, если нужно», — озарился он новой идеей. «И тогда ты обязана будешь остаться». «У тебя денег нет», — напомнила девушка. Оливер не по-детски ругнулся, признавая сей факт. «Но ты ведь можешь поехать со мной просто так». «В каком качестве?» — хмыкнула Ханна. «В качестве друга», — смутился молодой человек. «Я обещаю позаботиться о тебе, а ты в ответ научишь меня жульничать в карты». Предложение оказалось заманчивым. Приставать к ней с любовью мальчишка точно не станет. А ей бы не помешало отсидеться подальше от Лондона какое-то время. Попадаться на глаза Кетсби лишний раз не хотелось. Да и сестры пристроены. «Почему бы и нет?» — улыбнулась она. «Я никогда не видела Нортумбриленда». «Никогда-никогда?» Удивился ее собеседник. «Ты в таком случае многое потеряла. Погодка, конечно, там не из лучших, особенно осенью, накануне зимы. Но какие просторы и запах! Соленый, терпкий, аж до нутра пробирает!» Он наглянулся на дверь, словно боялся, что кто-то подслушает его речь, и заключил полушепотом. «Ты только брату не говори, что я восторгался при тебе, Нортумбриленд. Он свято верит, что я ненавижу наш Рейвенхолл». И Ханна тем же таинственным полушепотом отозвалась. «Я даже с братом твоим не знакома. Вряд ли мне выпадет честь беседовать с ним, особенно о тебе». «И то верно». Не без облегчения выдохнул Оливер. И, подойдя к окну, глянул на улицу через портьеры. «Надеюсь, Дерек сумеет их убедить, что я уехал из города», — произнес он задумчиво. «А там к вечеру можно и в самом деле уехать. Вот только брата предупрежу. Представляю, как он обрадуется. Рад будет избавиться от тебя?» Чуть насмешливо осведомилась Ханна. «Похоже, тот еще тип». Справедливости ради стоит заметить, что оговаривать старшего брата Оливер не стал, хотя мог бы. «Да нет, Роберт хороший. Просто устал оплачивать мои проигрыши. Твердит постоянно, что я безответственный, глупый ребенок, которому не помешало бы остепениться, и хочет отправить меня на учебу в Пемброк-колледж, но я сопротивляюсь». «Не любишь учиться?» «Да нет, просто из вредности. Роб для меня как отец, и я люблю его, но он вечно меня наставляет, и это достало». «Понимаю, но разве в колледже ты не будешь, наконец, предоставлен сам себе, как мечтаешь?» Оливер призадумался, да так крепко, что лоб его перерезала глубокая складка. «А ведь ты в чем-то права», — признал он. «Как я сам до этого не додумался?» И хлопнул себя по коленке. Вот что значит иметь хорошего друга. Спасибо, Ханна». Ханна пожала плечами. Ничего особенно умного она не сказала. Но Оливер, кажется, думал иначе, и перечить ему Ханна не стала. «Всегда к твоим услугам», — сказала она и тут же спросила. «Значит, вечером уезжаем?» «Чем скорее, тем лучше». Молодой человек опасливо оглянул на все еще занавешенное окно, а потом с некой обреченностью в голосе заключил. «И сейчас я спущусь к завтраку, чтобы побеседовать с братом. А ты сиди тихо, как мышь. Он вряд ли поймет, если тебя здесь увидит». Шуметь Ханна точно не собиралась, особенно в свете услышанного от Оливера о его брате. Тот явно поднял бы скандал, обнаружив в комнате опекаемого младшего брата девушку, а тем более перевертыша. Нет, она и дышать станет тише, если придется, лишь бы не познакомиться, не дай бог, с Робертом Солсбери. «Как хорошо, что меня купил Оливер, а не его брат», — сказала она своему отражению, оставшись одна и усевшись у туалетного столика. Отчего-то ее посетила уверенность, что добром бы подобное для нее точно не кончилось. Старший Солсбери представлялся ей жестким, авторитарным мужчиной, с вечно нахмуренными бровями, от взгляда которого молоко в крынке скисало. В дверь постучали, и Ханна метнулась в укрытие за портьерой. В голове пронеслось: «Оливер проболтался, и сейчас ей всыпят по полной за развращение ангелочков». Как-никак она собиралась обучить младшего Солсбери мухлевать в карты. «Мисс?» — позвал Ханну голос слуги, и портьера, толщиной в несколько дюймов, всколыхнулась от вздоха ее облегчения. «Я здесь», — отозвалась она и шагнула наружу. Дерек стоял посреди комнаты с ворохом платьев в руках. «Вы останетесь, насколько я понимаю», — сказал он. «А ходить в таком... виде...» Он окинул девушку взглядом. «Вам вряд ли будет удобно». «И вы купили мне платье?» Чопорность Дерека забавляла ее. «Не купил. Всего лишь чуточку проредил гардероб почившей графине, матери, мастера Оливера. Надеюсь, вам что-нибудь подойдет». «Дерек, выдушка». Ханна перехватила из рук опешившего слуги ворох платьев и зарылась в них носом. Они пахли лавандой и... бергамотом. Различать запахи Ханна умела отлично. Ради такой красоты стоило самую малость быть проданной в рабство. У слуги показательно отвалилась вниз челюсть и распахнулись глаза. «Я шучу», — поспешила уверить беднягу от чего-то развеселившейся вдруг Ханна. «Быть товаром, чтобы вы знали, отвратительно до безумия. Но ваш мистер Оливер представляется мне порядочным человеком». Дерек, захлопнувший рот, теперь степенно изрек. «Мистер Оливер наивен и робок не по годам. Не обижайте его. Я надеюсь, вам это под силу». «Клянусь, у меня и в мыслях не было обижать его». Дерек кивнул, кажется, удовлетворенный ответом. И в дверях, уже взявшись за ручку, добавил, вдруг обернувшись. Его приятели подшутили над ним, притащив парня на аукцион. Хотели, должно быть, посмеяться над ним. «Оливер, чтобы вы знали, тяжело сходится с женщинами. А тут, перевертыши в клетках, девушки для забав. Вы ведь...» — он хмыкнул в кулак. «В общем, будьте с ним мягче». И вышел. Как была с ворхом платьев в руках, Ханна рухнула на кровать и прикрыла глаза. Не собирается она, что уж там, обижать бедного мальчика. Разве что чуточку эгоистично воспользуется его добротой ради собственных интересов. Вот, к примеру, надеть красивое платье. Ханна огладила синий шелк и вышивку золотой нитью по подолу широкой юбки. А уж что там себе напридумывал Дерек, бог его знает. Где-то в доме раздались голоса. Один, как показалось, прильнувший к двери девушки, принадлежал Оливеру Квинсли. Другой, наверное, его брату. Слов было не разобрать, но от тембра четкого, звучного голоса у Ханны мурашки по спине побежали. В нем ощущались сила и мощь, и такая подавляющая властность, что даже здесь, через стены и дверь, она будто давила на Ханну. Бедный Оливер. Пожалела она бедного парня и принялась облачаться в выбранное ей платье. Все-таки прикрыть ноги не помешало бы от греха подальше, решила она, вспомнив, как часто ее собеседник бросал на них пылкие взгляды. Впрочем, теперь оголилась чрезмерно уже ее грудь. Платья графини, все как одно, оказались с большим декольте. Но здесь было больше выбора для маневров, и Ханна накинула на плечи шаль. Вернувшийся в комнату Оливер явно был разочарован произошедшими с ней переменами, но все равно похвалил ее платье и предусмотрительность Дерека. Сообщил, что они едут в ночь, как и планировали. Брат, конечно, был удивлен его неожиданному желанию, оставив Лондон, вернуться в деревню, но решение поддержал. Таким образом, вечером перед отъездом Дерек с большими предосторожностями провел Ханну наполовину для слуг, а после, когда карета хозяина отъехала от ворот, вывел ее переулком и посадил в нее без лишних свидетелей. «Бог даст, доберемся за 2-3 дня», — обнадежил ее молодой человек. «Дороги еще не успели раскиснуть, да и лошади у меня самые лучшие». Ханна прежде ни разу не уезжала из Лондона дальше, чем на 5 миль, и теперь с интересом наблюдала в окно экипажа, как мелькают за ним, будто в калейдоскопе деревня, речушки, леса. «Я никогда не уезжала из Лондона», — призналась она. «Даже представить, что можно жить где-то вне Лондона, у меня получалось не очень. Теперь ты увидишь, что за пределами города тоже есть жизнь», — улыбнулся ей Оливер. «И довольно насыщенная. Тебе понравится в Рейвенхолл, вот увидишь. Он на первый взгляд кажется мрачным и чуточку жутким, но это обманчивое впечатление. На самом деле он удивительно светлый, уютный и очень красивый. Особенно осенью, окруженный багрянцем и золотом близлежащих лесов. Ты смогла бы...» Он смутился в своей привычной манере. «Обращаться и бегать привольно в нашем лесу. Наверное, это приятно». «Наверное», — согласилась с ним Ханна, так как после того первого раза, когда больше была сосредоточена на объекте своего чувства, а не на самом обращении, не прикидывалась волка ни разу до вчерашнего дня. В итоге они в самом деле добрались до Ипсвича за 2 дня, и вскоре башенки Рейвенхолла замаячили вдалеке.